Глава 3. Бой продолжался уже полчаса, но азарт нападавших пока не пошел на убыль, несмотря на довольно ощутимые потери в их рядах. Отряд охотников рассыпался среди густого подлеска, превращенного их стараниями в запутанный лабиринт со множеством искусных ловушек, и прицельно отстреливал одного боевика за другим. Противная сторона время от времени открывала ответный огонь, но не особо усердствовала, ведь орденским боевикам еще предстояло штурмовать хорошо укрепленный проход в ущелье, и нужно было сохранить достаточно сил для атаки. Обе враждующие стороны относились к этим пятнашкам со смертью скорее как к игре, нежели как к серьезной битве, поскольку знали, что настоящее сражение начнется позже, когда орденские боевики таки прорвутся сквозь заградительный огонь охотников и доберутся до защитников Авата. В задачу охотников вовсе не входил полный разгром врага. Это было невозможно чисто технически, так как отряд состоял всего лишь из 2 десятка бойцов. Им требовалось лишь немного развлечь суровых парней из ордена имитации войнушки на полчасика, не дольше, а потом благополучно раствориться в лесной чаще. На самом деле, приоритетной задачей охотников было уцелеть самим, поскольку человеческие ресурсы города были жестко ограничены, и потеря каждого бойца воспринималась как трагедия. Так что они старались особо не лезть на рожон. Что касается боевиков, то те по своему прошлому опыту уже успели убедиться, что прорваться сквозь охотничьи ловушки с наскоку не удастся, а потому осторожничали, стараясь пройти этот смертоносный квест с наименьшими потерями. Рис взглянул на часы и удовлетворенно кивнул. Полчаса должно было хватить аладцам за глаза. Пора было давать сигнал к отходу. Он мечтательно улыбнулся, вспомнив, что Кира обещала привести детей домой как раз к его возвращению с дежурства, а значит, его ждал еще один замечательный вечер в кругу семьи. К ужину хозяюшка обязательно приготовит что-нибудь вкусненькое. После семейной трапезы Тиночка с Мартином залезут к папе на коленки и будут требовать рассказа о прошедшем бое. Что ж, поднаторевшему в роли сказочника бравому охотнику было не впервой заливаться соловьем, расписывая яркими красками очередную славную победу светлых сил. Рис так ярко представил себе, как все это будет, что совершенно выпал из реальности, напрочь позабыв о том, что сигнала к отходу он пока так и не дал. Внезапно висок обожгло холодом, и пуля со смачным чавканьем вошла в ствол дерева за его спиной. Это легкое дуновение смерти моментально отрезвило размечтавшегося командира охотников и напомнило ему о том, что пистолет может быть смертельно опасен даже в руках ребенка, а уж в руках орденских боевиков и подавно. Даже того молодняка, которого с каждым днем в рядах нападавших становилось все больше. Рис невольно поежился, осознав, как близко он сейчас был к бесславному концу своей охотничьей карьеры. И все только из-за того, что размечтался не вовремя о Кире и детях. «А ведь я до сих пор жив только благодаря этому самому молодняку», — запоздалым раскаянием подумал он. «Еще год назад они такого шанса пристрелить командира точно бы не упустили. Если бы на месте этих желторотиков были прежние орденские боевики, то я был бы уже трупом». Такого прокола Рис не допускал уже очень давно. Обычно он был полностью сосредоточен на выполнении задания вплоть до завершения миссии, когда отряд собирался в условленном месте, чтобы окольными путями вернуться в Алад. Только после этого командир охотников позволял себе расслабиться и превратиться в мужа и отца. Отчего же сейчас давно отработанный алгоритм не сработал? Может быть, пора в отставку? Долго искать причину всей странной дисквалификации не было нужды, поскольку она и так была понятна. Этот чертов призрак заморочил голову охотнику своими дурацкими намеками, внушив ему мысль, что опасность теперь грозит не только самому Рису, но и его семье. Если это правда, то придется настоять на том, чтобы Кира какое-то время держалась подальше от Алата. И тогда сегодняшний вечер в кругу семьи можно было с полной определенностью считать прощальным. Рис вроде бы пока совсем не думал о предстоящем расставании, но подсознательно уже начал к нему готовиться, настраиваясь на долгую разлуку с любимой женщиной. Не мудрено, что его накрыло прямо во время боя. Мысленно он уже был не в лесу, а с теми, по кому заранее начал скучать. Все, на сегодня приключений достаточно. Рис решительно выудил из кармана свисток, однако подать сигнал своим бойцам не успел. Внезапно огонь со стороны нападавших прекратился. Причем так резко, как будто кто-то опустил рубильник. А ответный огонь охотников тоже начал быстро стихать. Тратить пули впустую не было никакого смысла. Вскоре над местом недавнего боя повисла непривычная тишина. И в этой тишине раздался низкий хриплый голос. «Я хочу уговорить с командиром охотников». В интонации парламентера не было даже намека на просьбу. Это был скорее приказ господина своим слугам. «Надо же! До чего опустились недоумки?» Рис мысленно восхитился наглостью орденских братков. «Неужели они действительно считают, что я сразу отзовусь на предложение о переговорах? Знаем мы ваши трюки. Сосредоточить весь огонь на одном человеке и оставить отряд без командира». «Довольно топорно, но могло и прокатить с каким-то более амбициозным. Это ж целый начальник орденского отряда предлагает договориться. Фигушки, хочешь говорить, выходи без оружия». «Я выхожу без оружия, не стреляйте», словно подслушав мысли Риса, деловито распорядился боевик и, не дожидаясь подтверждения, действительно вышел из-за дерева. «Рис, ты же не станешь говорить с боевиком?» Заместитель командира по имени Брин криво ухмыльнулся. Его вопрос прозвучал как чисто риторический и не подразумевал обсуждения. «Ему ведь свернуть тебе шею голыми руками, как два пальца!» Рис недовольно поморщился, но спорить не стал. Мириться силой с орденским боевиком ему бы даже в голову не пришло. Он слишком хорошо знал, чего стоят эти парни в ближнем бою, даже молодежь. И, кстати, тот конкретный парень, который сейчас безмятежно шагал под прицелом двух десятков стволов, совсем не выглядел молокососом. Он был явный старой гвардии. Рис принялся лихорадочно прикидывать, что делать в такой пикантной ситуации. Конечно, проще всего было бы пристрелить этого отморозка. Сейчас это можно было сделать проще простого. «Но как отреагируют охотники?» – засомневался он. «Не сочтут ли такое решение трусостью?» Командир, потерявший уважение своих бойцов, представляет из себя жалкое зрелище и долго не проживет. «А если переговоры – это просто ловушка?» Мелькнула в голове Риса новая мысль. «Да нет, это точно ловушка. Только непонятно, в чем она конкретно заключается». Пока он рефлексировал, орденский отморозок уже вышел на поляну и остановился прямо в середине открытого пространства. На его губах появилась презрительная усмешка, откровенно демонстрировавшая, что он думает о храбрости охотников. «Можете меня связать, коли совсем зассали», — глумливо подсказал боевик. С этими словами он опустился на колени и сложил руки на затылке, не оставляя своим оппонентам никакого иного выбора, кроме как принять его великодушное предложение. Через несколько минут связанного боевика уже привели предсветлые очи охотничьего начальства, которое все еще томилось в неопределенности касательно своих дальнейших действий. Больше всего Рису хотелось отдать приказ своим бойцам просто раствориться в лесу, чтобы не позволить захлопнуться этой непонятной и оттого пугающей ловушке. И если бы не опасение уронить свою репутацию в отряде, то именно так он бы и поступил. Увы, хладнокровное бесстрашие боевика напрочь исключило этот вариант развития событий, вынужденная противную сторону волей-неволей соответствовать заданному эталону. «Ты же не побоишься остаться со мной наедине?» Пленник глумливо подмигнул Рису, мгновенно распознав в него главного. «Я тебя не съем, правда?» Ситуация нравилась командиру охотников все меньше. Боевик откровенно его переигрывал, не давая возможности даже подстраховаться. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Оставаться наедине с этим типом Рису не хотелось, хоть режь. Но, похоже, ничего другого не оставалось. Придется рискнуть и сунуться в расставленную ловушку. «Меня зовут Тесар», – вежливо представился боевик, когда охотники отошли от переговорщиков на десяток шагов. «Мне пофиг. — угрюмо пробурчал Рис. «Что тебе нужно?» «Я просто парламентер». Тесера брезгливо поморщился. «Должен передать предложение магистра». Рис сразу почувствовал, что роль парламентера боевику была откровенно неприятна, и предстоящие переговоры он воспринимал как тяжелую повинность, если вообще не наказание. Это было что-то новенькое. Обычно боевики вообще не давали себе труда обсуждать приказы. Они их тупо выполняли. «Не тяни», — подтолкнул он нерешительного переговорщика. «Отдайте вашего мастера, и Аллат больше никто не тронет», — выпалил Тесар на одном дыхании. В первый момент Рис даже не понял, что речь шла о Кире. Живя в Аллате, та старалась не демонстрировать окружающим свои способности к трансгрессии. Поэтому во всем городе об этих способностях знало от силы 5 человек. Остальные жители даже не подозревали, что рядом с ними живет настоящий мастер. Киру очень ценили в Аллате, но вовсе не за возможность путешествовать по альтернативным реальностям, а за ее аналитический талант. Ведь это именно благодаря ей Кейтелю удалось разработать модель защитного купола. Только спустя несколько секунд до Риса дошло, что появление этого парламентера и есть та самая смена тактики, о которой его предупреждал призрак. Похоже, не сумев достать непосредственного виновника своего прокола с вирусом, магистр решил сделать из его жены заложницу. Неужели все настолько прямолинейно? Или тут какая-то более хитрая игра? «У вас разве своих мастеров не хватает?» — небрежно бросил Рис, делая попытку прощупать этого странного парламентера. «Я не уполномочен обсуждать с тобой дела ордена». Тесар надменно задрал подбородок. «Думаю, ты тоже не обладаешь нужными полномочиями. Просто передай предложение начальству». «Ты правда считаешь, что твой магистр может диктовать Аллату свою волю?» Рис глумливо расхохотался. «Да вы там совсем оборзели. Сначала войдите в долину, а уж потом ставьте условия. Обломись. Я даже заикаться об этом наглом ультиматуме не стану». «Станешь», — злорадно осклабился боевик. «Иначе на лад сбросят ядерный заряд. И вы, подземные крысы, больше вообще носа не сможете высунуть из своей норы». Вот такого Рис, пожалуй, не ожидал. Разумеется, при строительстве подземных городов возможность ядерной бомбардировки учитывалась. Но всерьез эту угрозу городской совет все-таки не рассматривал. Гвенда, в которой располагалась главная ставка ордена, находилась слишком близко от Аллата. И радиоактивное заражение неминуемо бы уничтожило и этот город. А вот аллатцы как раз смогут выжить в своих подземных бункерах. Система жизнеобеспечения позволит им не покидать убежище несколько лет. Конечно, при этом в этом мало, но не смертельно. В общем, ядерная бомбардировка при таком раскладе больше напоминала самострел, нежели реальную угрозу. А посему ультиматум Тесара вызвал у Риса лишь скептическую ухмылку. «Знаю, вы это переживете», — подтвердил его мысли боевик. «Но жизнью такое жалкое существование можно будет назвать лишь с большой натяжкой. Думаю, один человек не стоит таких жертв, даже мастер. Что скажешь, охотник?» У Риса по позвоночнику пробежал неприятный холодок. А ведь этот мерзавец был прав. Если вопрос будет поставлен на голосование, то еще неизвестно, что решит городской совет. Своя шкура каждому дороже. А Кира ведь чужая, путешественница. Да, она принесла Аллату много пользы. Но стоит ли ее спасение того, чтобы лишить будущего целый город? «Отдаете нам мастера, и атаки на Аллат прекратятся». Тесар хитро подмигнул растерявшемуся оппоненту. «Сможете снова отстроить свои скворечники. Небось, надоело сидеть под землей, особенно деткам». «Вот примерно так и станут рассуждать жители Аллата», — с тоской подумал Рис. «Детям нужно нормально расти, на солнце, под открытым небом». «Да за такое Кира, наверное, и сама добровольно отдаст себя в руки ордена. Насилие не понадобится». И ведь этот наглец даже не сомневается, что предложение магистра будет принято. Лыбится, как кот на валерьянку. Вот только одного обстоятельства эти твари не учли. Но откуда магистру было знать, что его переговорщик наткнется аккурат на единственного человека в Аллате, который за жизнь Киры готов перегрызть глотку десятку таких тесаров. «Боюсь, ты выбрал неудачную кандидатуру для переговоров». В голосе Риса зазвучал металл. «Твой магистр желает заполучить мою жену и мать моих детей». «Тебе же хуже», – процедил сквозь зубы парламентер. «Эх, парень, зря ты разыгрываешь из себя эдакого рыцаря в сверкающих доспехах. Все равно придется подчиниться, иначе будет только хуже. Поверь, когда твои соседи узнают, что это из-за тебя долина Алата превратилась в радиационную пустыню, то отправят к праотцам не только твою жену, но и деток, а тебя вообще подвесят за яйца». Отказать этому апокалиптичному прорицателю в логике было трудно. В целом Риз был очень высокого мнения о жителях Алата. Они героически сносили все тяготы войны и не роптали. Но готовы ли они на такую жертву ради жизни одной пришлой женщины, когда на другой чаше весов окажется будущее всего города, включая детей? Если честно, Риз и сам не был готов ради спасения Киры пожертвовать тысячами жизней. Да и скрывать от совета ультиматум магистра было глупо. Рано или поздно правда все равно вылезет наружу. На самом деле главный вопрос заключался вовсе не в выборе между Кирой и Алатом, а в том, стоит ли принимать угрозу ядерного удара за чистую монету. На сам Алат магистру, конечно, плевать. Но готов ли он обречь на вымирание город, в котором расположен центр управления орденом? А Гвенда точно пострадает. Тут без вариантов. Ответ показался Рису однозначным. Угроза была не более чем блефом. «Вы там как? Уже начали эвакуацию населения?» Ехидно поинтересовался он, давая понять, что заценил дипломатические потуги Тессара. Но в искренность намерения его начальства не верит ни на грош. Вопреки ожиданию, парламентер не принял шутку. Его лицо сразу окаменело. Однако боль, которая в этот момент завязала его внутренности узлом, была видна даже сквозь эту маску показного равнодушия. У насмешника сразу отпала охота шутить на данную тему, поскольку откровенная реакция боевика не оставила места для сомнений. Значит, орден не блефует. Он действительно приготовил к жертвоприношению своих же граждан. «Вот тварь!» Ошарашенный открывшейся ему правдой, Рис не смог удержаться от грубого ругательства в адрес магистра. Этот старый маразматик совсем уже слетел с катушек. «Гвенде все равно конец». Эмоциональная вспышка Тессара столь быстро сменилась эдаким тотальным принятием неизбежного, что Рис невольно позавидовал гибкости психики орденского боевика. «Передай мои поздравления этому ублюдку, который запустил эпидемию. У него все отлично получилось». В этот момент в голове Риса словно замкнулась электрическая сеть, и пазл, не дававший ему покоя, сложился сам собой. Так вот почему орден в последний год принялся закручивать гайки в столице. Это была вовсе не месть за срыв операции, а просто карантин. Орденские братья тупо пытались всеми силами сдержать распространение инфекции на другие города. Да и резкое омоложение контингента боевиков тоже стало понятно, ведь очагом заражения был сам орден, и старой гвардии досталось больше всех. Похоже, дело зашло настолько далеко, что магистр принял решение уничтожить свою собственную ставку, чтобы остановить заразу. И виновником всего масштабного катаклизма стал скромный командир охотников и по совместительству вирусолог-экспериментатор. От нарисованной его воображением кошмарной картинки у Риса пересохло в горле, но уже через секунду ее абсурдность стала ему ясна, как белый день. Такого просто не могло случиться. «Не заливай!» В голосе новоявленного всадника апокалипсиса послышались обвиняющие нотки. «У вас же есть вакцина, так что справиться с эпидемией вам вполне под силу и без ядерной бомбардировки». «Тоже мне доктор нашелся». ТСР смерил фигуру охотника презрительным взглядом. «Не действует эта хренова жижа!» Все-таки снизошел он до объяснений. «Мне за последний год уже третью дозу вкатили». И все без толку. Говорят, тот гаденыш, что эту заразу придумал, учился у нас, в ордене. Я бы с удовольствием пообщался с его учителями. Да вот только они первыми заполучили эту трясучку и отправились расплачиваться за свои грехи в ад. Поток информации, который Тессар легкомысленно выплеснул на голову творца эпидемии, ошарашил того не столько масштабами устроенной им катастрофы, сколько абсолютной нелогичностью произошедшего. Во-первых, симптомы, о которых вскользь упомянул информатор, никак не вписывались в картину заболевания. Но главное было даже не в этом. Если бы вирус действительно давал такую побочку, как поражение нервных окончаний, то в свободных городах, поголовно зараженных этим же, только не активированным вирусом, уже не осталось бы людей, способных держать в руках оружие. Однако ничего такого не случилось. Синтезированная из крови зараженных боевиков вакцина просто уничтожила этот мерзкий штамм. Значит, дело было не в самом вирусе, а в качестве вакцины. Эта вирусная головоломка так захватила Риса, что он даже позабыл о цели переговоров, в один момент превратившись из командира охотников в ученого. Самоуверенный вирусолог даже не сомневался, что расколет эту задачку, как гнилой орех, и мысленно уже видел себя спасителем жителей Гвенды, когда вдруг осознал, что у него совершенно нет образцов для исследований. Единственный доступный носитель этого странного недуга сейчас стоял перед ним и явно не был расположен пожертвовать свою драгоценную тушку на благо науки. Рис бросил на своего добровольного пленника плотоядный взгляд и разочарованно вздохнул. Теоретически, ради высшей цели, он готов был пойти на откровенное нарушение правил войны и попытаться захватить парламентера. Однако перспектива справиться с боевиком, даже связанным, показалась ему сомнительной. К тому же ТСР вовсе не выглядел слабым и больным. «Не похоже, чтобы ты так уж сильно пострадал от эпидемии», — Рис недоверчиво покачал головой. «Сдается мне, что масштабы катастрофы сильно преувеличены». «А ты мне руки развяжи», — ехидно предложил ТСР. «Вот тогда сразу оценишь те самые масштабы». «Не переживай за меня, охотник», — добавил он, видя, как сразу осунулось лицо Риса. «Лучше подумай об участи своего любимого Алата. А этого гада я смогу придушить и дрожащими руками, если только судьба даст мне шанс с ним повстречаться». Абсурдность обвинений вызвала в душе Риса, мысленно уже вроде бы ринувшегося на помощь страждущим, такой протест, что он в момент рассеял все свое здравомыслие. «Не нужно катить на меня бочку», — вспылил он, напрочь позабыв, что боевик до сих пор не догадывался о том, что это именно стоящий перед ним командир охотников устроил эпидемический апокалипсис. «Лучше разберитесь с тем неучим, который делал для вас вакцину». Рис еще говорил, а Тесар уже стремительно бросился вперед. В следующий момент не в меру болтливый охотник оказался на земле. Связанные руки ничуть не помешали боевику сбить его с ног. Рис едва успел откатиться в сторону, когда агрессор уже занес ногу, чтобы содануть его мыском сапога в висок. В сущности, жертву агрессии спасли только его эмпатические способности. Волну ярости, идущую от Тесара, Рис ощутил буквально за мгновение до того, как тот на него набросился. К счастью, наблюдавшие за переговорами охотники вовремя среагировали на нападение. Залп из нескольких стволов разорвал тишину леса, и сразу три пули вспороли куртку на спине Тесара. Впрочем, нападавшего это не остановило. Боевик оставался опасным, даже будучи безоружным, связанным и вдобавок смертельно раненым. Недаром же орден тратил столько сил на дрессировку своих цепных псов. Скорее всего, Тесар таки успел бы прикончить своего врага, прежде чем смерть остановила его яростную атаку. Но Рису случайно повезло. Одна из выпущенных пуль угодила боевику в позвоночник, парализовав его нижние конечности. Увы, везение редко бывает полным. Та же пуля, что уложила боевика на землю, срезала веревку, которой тот был связан. И руки Тесара оказались свободны, чем он мгновенно и воспользовался. Откуда ни возьмись, в руке боевика появился метательный нож. И уже в падении он все-таки умудрился содануть своего противника в правый бок. От резкой боли у Риса на мгновение потемнело в глазах, но все же хватило выдержки, чтобы не отключиться. Иначе вряд ли удалось бы удержать подоспевших бойцов от расправы над раненым боевиком. Впрочем, особых усилий для наведения порядка командиру не потребовалось. Поскольку стрельба автоматически обнулила перемирие, и у охотников резко образовались более актуальные задачи, нежели месть за подлое нападение. Заняв оборону, они приготовились к отражению неизбежной атаки. Несколько долгих минут все в напряжении ждали возобновления боевых действий, но ответных выстрелов не последовало. В лесу царила какая-то неестественная... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тяная тишина. Наконец, Рис не выдержал и послал одного из своих ребят разведать обстановку. Тот вернулся буквально через пару минут с неожиданными вестями. Отряд боевиков убрался во свояси, бросив своего парламентера и даже не попытавшись прорваться ко входу в ущелье. «Рис, ты что-нибудь понимаешь?» Недоуменный взгляд Брина говорил лучше всяких слов. «Когда такое бывало, чтобы эти ребята отступили по доброй воле?» Боль в боку сильно мешала командиру охотников мыслить рационально. Однако вычислить причину отступления ордена было не так уж сложно. Похоже, нынешняя атака была фальшивой с самого начала. Главной ее целью являлась передача ультиматума городскому совету. По всему выходило, что бедолага Тессар был не просто парламентером. Он был смертником и отлично знал, на что идет. Собственно, предсказать, как отреагирует житель Алата на шантаж ядерной бомбардировкой, было тривиальной задачкой. А потому возвращение сего вестника апокалипсиса живым и невредимым никто не ждал. Что ж, судьба оказалась благосклонной к научным потугам Риса и таки подкинула ему материал для опытов. Правда, три лишние дырки в теле подопытной мышки запросто могли свести на нет ценность сего неожиданного подарочка. «Брин, проверь, этот парень еще дышит?» Рис махнул рукой в сторону неподвижного тела Тессара. «Пока дышит», констатировал помощник, прощупав пульс раненого. «Добить?» «Ни в коем случае». Рис буквально подскочил на месте и тут же скривился от боли в раненом боку. «Запакуй его так, чтобы не окочурился по дороге, и тащи в бункер. Нужно его слегка подлатать. Мне нужно его допросить». «Тебя самого нужно подлатать», — огрызнулся Брин. «А боевиков допрашивать бестолку. Они все равно ничего важного не знают». «Ну, даже если и знают, то хрен ты чего из этого парня вытянешь». «Не сомневайся, этот мне все расскажет». Рин злорадно ухмыльнулся. «Даже если будет молчать, как рыба». «А обо мне не беспокойся. Рана пустяковая», – беспечно отмахнулся от дружеской заботы раненый, даже не подозревая, какие фатальные последствия будут у этого с виду невинного происшествия.